что делать, Тихон Иванович? — Все понимаю, — сказал Чубарев. — Пришлось выручать человека. Очень уж он понравился мне. Да и моя тут косвенная вина. Полез старый осел не в свое дело. Лутаков простить мне этого не может до сих пор. Ничего. Вздумал было поднажать, да ведь, вы знаете, я не из пугливых. Олег Максимович, заглянем на завод, — попросил вдруг Брюханов. Помните, я перед войной как-то в начальнике цеха к вам набивался? Что, в самом деле так плохо? — хмуро спросил Чубарев, став совершенно серьезным. Впрочем, о чем это я? С таких постов сами не уходят. Да и потом, какая отставка в ваши-то лета? Закурить есть? Есть, пожалуйста. Глубоко и жадно затянувшись, Чубарев, глядя на дымящуюся папиросу, тут же страдальчески поморщился. «Все-таки не выдержал. Нет у меня воли, Тихон Иванович», — сказал он сожалеюще. «Старый слизняк. Только ведь вчера обещал жене с сегодняшнего дня в рот не брать этой гадости. Удивительно, удивительно устроен человек, а? Признаюсь вам, Тихон Иванович, я всегда считал вас человеком действия, опору в вас для себя искал. А у вас, вероятно, и у самого непросто. Дело не в отсутствии или присутствии опор, — сказал Брюханов, стараясь подавить в себе раздражение, нараставшее сейчас против ясных и четких суждений. Простите, батенька, меня, старика. Чубарев мягко заглянул в лицо Брюханову. «То, что говорят о вас с Еленой Захаровной, правда? Правда. Еще раз простите. Разболтался, как старая баба. И правду говорят, старость черства и честолюбива. Гималаи подавай, крышу мира не меньше. А человеку нужен просто ломоть черного хлеба». «Только вы... не думайте, что я о чем-то жалею. Если у меня в жизни было счастье, то только благодаря Аленке». Брюханов замолчал, ускорил шаги, и чувствовалось, что о себе он не скажет больше ни слова. Не сговариваясь, повернули к заводу. Чубарев едва поспевал следом, продолжая мысленно ругать себя. «Нашел время исповедоваться», — думал он. Не удалась хитрость. Хотя, впрочем, этот выкарабкается. Должен выкарабкаться. Жаль только, что таким людям трудно помочь, не подпускают к себе. Раз так сильно может еще чувствовать, значит, и женщина ему еще очень нужна. И однако все пройдет. Даже это. Только ему не нужно сейчас этого знать. С вершины теперь совершенно голого холма Брюханов окинул взглядом территорию завода. Небо было ясное, ветреное, как это иногда бывает поздней осенью, подчеркнуто резкое, стремительное. Дымы Мартена, багряно подсвеченные плавкой, отклонялись по ветру под прямым углом. Виднелись четкие прямоугольники цехов, складских помещений, подъездных путей, натужно пыхтевший паровоз, волочивший за собой тяжело груженные платформы. Запыхавшийся Чубарев тяжко дышал рядом, и Брюханов, вспоминая осень 41-го, немецкую танковую колонну на дороге, затем распадавшиеся в воздухе на куски заводские трубы, еще раз горячо и жадно обежал взглядом полное света и движения пространство перед собой. «Здесь, Олег Максимович, был командный пункт по взрыву», — сказал он. И оба некоторое время молчали, вслушиваясь в смутный гул большого завода. В нем отдельно и резко выделялся пронзительный, изматывающий рев моторов, проверяемых на износ, на испытательных стендах и полигонах. Перед Брюхановым почти зримо предстал пройденный путь, и, казалось, проделан он был в какое-то одно слепящее мгновение, и вспомнилось ему ни война, ни уничтожение своими руками набиравшего проектную мощность красавца завода, не разламывающиеся на глазах и медленно оседающие цехи и трубы, и даже не восстановление завода, начавшееся сразу, с первых же дней освобождения области.